Он снова заорал и подпрыгнул. На темных брюках расплылось еще более темное пятно. Страшно, то-то, а будет еще страшнее. Сначала второй, за ним третий положили пистолеты на пол. Зрители ошеломленно молчали, но я понимал, что вот-вот начнется паника. Сначала они думали, что это часть шоу, но как только поймут, что все серьезно, леди и джентльмены, громко сказал я, так, чтобы услышали все вплоть до последнего ряда. Меня зовут Сергей Ермолов, я советский школьник. В апреле этого года Центральное разведывательное управление похитило меня и силой доставило в Соединенные Штаты. Зачем они это сделали, вы скоро, надеюсь, узнаете из газет. Мне удалось сбежать, и я устроился работать в Церцус Смиркус, за что очень благодарен его хозяину. Эй, вы, двое, руки вверх, я сказал, чтобы я их видел. Вот так, молодцы, я продолжаю, благодарен его хозяину Мэттью Раймонду и всей труппе. Они стали для меня вторым домом. Только что вы все были свидетелями, как трое агентов ЦРУ или ФБР, неважно, с оружием в руках попытались меня снова захватить, а может быть, и убить. Доказательства, один момент, ты. Я ткнул правым револьвером в бедолагу, чей мочевой пузырь вышел из-под контроля. Имя. Джордж, прошептал он, громче. Я взвел курок. Имя и должность. Джордж Магуайр, крикнул он. Старший агент ФБР, покажи людям свое удостоверение. Быстро. Трясущейся рукой, все-таки какой-то слабак попался, честное слово. Он достал удостоверение и продемонстрировал залу. «Вы видели», — сказал я, — «не мне вам рассказывать, что любой человек имеет право на самооборону. Это самооборона. Я защищаю свою, а заодно и ваши жизни. Потому что, если бы эти козлы начали стрельбу, то наверняка в кого-нибудь бы попали, но не в меня. А я никогда не промахиваюсь, вы знаете. Сейчас я уйду. Предупреждаю, если кто-то из этих уродов...» Я показал стволом револьвера на двух агентов, замерших на своих местах с поднятыми руками, отправиться за мной, то получит пулю в колено и останется хромым на всю жизнь. Надеюсь, когда этот позорнейший скандал выплеснется на странице газеты и в новостные телепередачи, вам не сумеют запудрить мозги, и вы будете знать, на чьей стороне правда. Во время Второй мировой войны советские и американские народы были союзниками и вместе раздавили фашистскую гадину. Теперь нас хотят поссорить, не бывать этому, и тут случилось то, чего я никак не ожидал. Кто-то в центре зала поднялся и зааплодировал, другой подхватил, третий, четвертый. Через несколько секунд весь зал был на ногах и аплодировал так, что, казалось, вот-вот рухнет наш, много повидавший, цирковой шатер. Я поклонился и покинул сцену. Несколько секунд, чтобы забежать в трейлер, взять сумку с одеждой и деньгами. С некоторых пор я всегда держал ее наготове, ключи от Форда Дэвида и сесть в машину. Разумеется, уже варно, я не хотел рисковать. Прости, Мэтт, прости Дэвид и все остальные, что приходится в ад так исчезать. Уверен, вы поймете. Твоя машина не пропадет, Дэвид. Ее очень скоро найдут и вернут тебе. Я завел двигатель и выехал со стоянки. Метнуться в Сан-Франциско через мост на машине, заманчиво, потому что быстро, но велика вероятность, что господа агенты предупредят полицию, и меня там уже будут ждать, а мост длинный, зараза, пока проеду, и деваться с него некуда, нет, сделаем иначе. Машину я бросил неподалеку от площади Джека Лондона, уже стемнело, быстро дошел до набережной, огляделся, ага, вот и лодка с мотором, та самая, Даисы, ну что, беспечные американцы и, в частности, жители солнечного штата Калифорния, не разочаруйте меня. Вошел Варна, набросил туманный плащ, спустился на пирс, скользнул в лодку, осмотрелся глазами инженера-пилота Кимрара Гелли. Все просто. Вот мотор, который сейчас поднят. Вот панель управления со штурвалом, который практически ничем не отличается от автомобильного руля. Здесь же рычаг, ага, нейтральное положение, вперед и назад. Проще только велосипед. Когда находишься в Варна, видишь в темноте не хуже кошки. К тому же хорошо помогали свет от фонарей на набережной и электрические огни с острова Аламида. В бардачке ключей не оказалось. Где-то в отдалении послышалась полицейская сирена. Спокойно, посмотри, как следует. Нет ключей. Звук сирены явно приблизился. Ну ты же инженер, придумай что-нибудь. Стоп, а с чего ты решил, что этот двигатель заводится ключами? Вот это, что, ухватился за рукоятку, потянул. Ну конечно, шнур стартера. Это мотор шнуром заводится, а не ключом. Все-таки ты самоуверенный идиот. Вот же даже инструкция на металлической табличке, прямо перед глазами, куда ты смотрел. Кстати, прежде чем заводить, нужно открыть топливный кран и дроссельную заслонку карбюратора, как нарисовано на табличке. Сирена взвыла совсем неподалеку. Я повернул два рычажка. Дроссель и кран. Спокойно, время еще есть. Ага, спокойно. Сейчас они обнаружат форт и начнут объезжать квартал. Заглянут на набережную. Хватит. Ну, помоги, создатель. С первого раза мотор не завелся, только чихнул. Со второго, тоже. Так, спокойно. Это чем-то похоже на вытягивание из земли тюльпана, только наоборот. Тюльпан, сначала дернуть, а потом потянуть. А здесь, сначала потянуть, а потом дернуть. Раз, завелся. Завелся, мой хороший. Теперь закрыть дроссели. Вперед, рычаг назад, педаль газа придавить. Лодка отошла от пирса. Я развернулся, передвинул рычаг в положение F и, не торопясь, поплыл вдоль набережной к выходу в залив. Протоку прошел без приключений. Где-то сзади еще пару раз вякнула сирена полиции, но потом умолкла. Габаритные огни, или правильно сказать навигационные, красный и зеленый, зажглись на носу автоматически. Подумав, я их отключил. Понятия не имею, есть ли сейчас рыболовецкий патруль, в который когда-то перешел из пиратов Джек Лондон, рассекая по этому заливу. Возможно, вместо него есть какой-нибудь другой патруль, например, морской полицейский, о чем я тоже не имею ни малейшего понятия. Поэтому крадемся тихо и незаметно. Моего ночного зрения и огней города вполне достаточно, чтобы ориентироваться в заливе и заметить издалека любое приближающееся судно или патрульный катер. Другой вопрос – куда плыть? Карты у меня не было, но я помнил ее в деталях. Впереди и чуть правее, Триасури Исланд, он же остров Сокровищ. Как интересно переплетаются нити. Мой цирковой псевдоним – Джимми Хокинс. И вот в самом деле, не на страницах книги, а в реальности плывет Джимми Хокинс по направлению к острову Сокровищ. Хе-хе. Но, нет, туда мне не надо, это насыпной остров, и там какая-то военная база находится, как было написано в путеводителе. Значит, берем левее, проходим под мостом Окленд-Бей и держим курс на Алькатрас. Знаменитую тюрьму закрыли почти 10 лет назад, теперь туда экскурсии водит. Может, на Алькатрасе где-то переночевать? Там точно не найдут, мостов к нему нет, а охране до меня никакого дела не будет, если в само здание тюрьмы не соваться. Нет, плохая мыль. Завтра, 22 июня, в четверг, ровно в 10 утра мне нужно быть в центре парка «Золотые ворота», а также послезавтра и каждый день вплоть до 30-го, пока не появится Петров с Башировым. Если появится, конечно, так что не подходит Алькатрас. Одно дело пересекать залив ночью, с погашенными навигационными огнями, пока еще ФБР и полиция не подняли тотальный шухер, и совсем другое, днем, когда почти наверняка будет известно, что украдена лодка Даисы, и кто же, интересно, ее украл. А вот он плывет, красавец, берите его, ребята, тепленькими. Тогда, что, я вспомнил о недавно обнаруженной пещере, а ведь неплохое место, с бродягами, если они там будут, я как-нибудь договорюсь, куплю им выпивку, в конце концов, точнее, дам на нее денег. Сунется туда полиция, теоретически может, но я буду настороже и всегда могу уйти через второй выход. В любом случае шансов там отсидеться в 100 раз больше, чем искать какой-нибудь мотель на окраине города, куда меня пустят без документов. Сначала пустят, а потом позвонят куда надо, здесь ваш голубок, забирайте. Американцы при всех своих замечательных качествах, те еще стукачи, не все, понятно, но многие. Это советскому человеку стучать западло, а для них, в порядке вещей. Тут я вспомнил моего алмалыкского приятеля Славу, который сдал меня с потрохами и усмехнулся. Воистину, прежде чем обличать в чем-то чужой народ, вглядись, как следует, в свой. Значит, советский народ уже свой, получается, да, советский и городский, но американский я тоже люблю. Мысли опять вернулись к пещере. Кроме всего прочего, она очень удобно расположена, совсем рядом с западной оконечностью парка, пешком несколько минут. Решено, плыву туда. Нет, прямо туда нельзя. Что написано в книжках про разведчиков, шпионов и прочих подобных товарищей. Никогда не оставляй машину рядом с тем местом, куда ты направляешься. В особенности краденную машину. У меня моторная лодка, но суть та же. Значит, подальше. Где? Поставим себя на место полиции и спецагентов. где в первую очередь станут искать угнанную моторку, вероятно, на берегах залива, а уж потом, Тихого океана, вряд ли одновременно, слишком много людей для этого потребуется, не думаю, что я такая важная птица, из-за которой поднимут на ноги какую-нибудь национальную гвардию, меня вообще желательно очень тихо найти, они и так сильно прокололись, когда решили взять меня прямо во время шоу. О чем они думали, идиоты? Вероятно, хотели использовать эффект неожиданности. После того, как я ушел прямо из здания ЦРУ, а потом от братьев Эвансов, уже не знали, что и делать. Решили попробовать так. Да, идиотизм, но они и есть идиоты. Одно то, что они вообще решились меня выкрасть, а потом бездарно упустили, красноречиво говорит об их способности просчитывать ситуацию хотя бы на 3 хода вперед. Или здесь какая-то политика, тонкости которой я не знаю, да и черт с ним, не буду голову ломать, бесполезно это сейчас. Лучше посмотрим, что у нас с бензином. Датчик топлива показывал, что бензина, 1/4 бака, маловато. Ну-ка, я передвинул рычаг хода в нейтральное положение. Лодка замедлила ход и постепенно остановилась. Огляделся, тихо, никого. Как хорошо, что практически безветренно, повезло. В шторм, даже небольшой, все было бы гораздо сложнее. Канистра с бензином обнаружилась в кормовом ящике, и я мысленно поблагодарил владельца лодки за предусмотрительность. Долил в бак бензина. Затем подумал и с некоторым сожалением избавился от оружия. Хорошие револьверы, я с ними, можно сказать, сроднился, но сейчас они могут только ухудшить ситуацию, лишний повод меня пристрелить, да и мне лишний соблазн. Пояс с кольтами и патронами, булькнув, ушел на дно залива, интересно, сколько там лежит всякого подобного, и я отправился дальше. Решение было принято. Обогнуть Сан-Франциско с севера, пройти под мостом Золотые ворота и причалить на побережье уже Тихого океана. Скажем, где-нибудь в районе парка Хардинг. 30 км, прикинул я. Возможно, чуть меньше. Ерунда, доплыву. Я плыл под звездным небом, раскинувшимся над заливом, вдыхал полной грудью солоноватый, пахнущий морем и немного отработанным бензином воздух, вслушивался в отдаленный шум Сан-Франциско, всматривался в его огни и думал о том, что пора возвращаться. Хороша страна Америка, а дома лучше. Да, все правильно, я стал думать о Советском Союзе, как о доме, а о советском народе, как о своем народе. Раньше этой чести удостаивался только Горат и Гораци. Что ж, ничего странного. Время идет, и даже о себе я все чаще думаю, как о Сереже Ермолове, а не как о Кимраре Гели. Это нормально. Главное, не решить, что мысли о Кимраре Гели и Гораде – это шизофрения, и не отправиться сдаваться психиатрам. Мысль о психиатрах и шизофрении меня неожиданно развеселила, и я прибавил газу. Ближе к мосту Золотые ворота залив укутал густой туман, настоящий хозяин Сан-Франциско, который появлялся здесь и пропадал, бывало, по несколько раз на дню. Туман был мне на руку. В тумане мою лодку было практически невозможно заметить, а я видел и замечал все. Правда, резко похолодало, но и это меня не волновало. Во-первых, можно долго не замерзать, если уметь регулировать теплообмен, а во-вторых, я успел взять из трейлера сумку, в которой был свитер и куртка. Необходимая одежда в Сан-Франциско даже летом. Как-то, уже будучи здесь, в Америке, я наткнулся на парадоксальное и остроумное замечание, которое приписывали Марку Твену. Самая холодная зима, которую я когда-либо проводил, была летом в Сан-Франциско. Не знаю, говорил ли что-либо подобное господин Сэмюэл Клеменс один, очень мне нравились его принцы нищие янки при дворе короля Артура, но в том, что замечание необыкновенно точное я понял, оказавшись сам в этом городе. Тихий океан, течение и роза ветров создавали совершенно особенный, ни на что не похожий климат, из-за которого Сан-Франциско еще называли городом вечной весны. Под мостом прошел без проблем, взял левее и вскоре повернул на юг. Это уже был Тихий океан и плыть стало гораздо сложнее. Волны. Океанские волны, это, скажу я вам, не тихая гладь залива, по которой я только что проскользнул тихой, невидимой в ночном тумане тенью. Здесь, качало и качало не слабо, так, что я сразу почувствовал, что моя лодчонка, это именно лодчонка, которая совсем не предназначена для выхода на океанские просторы. Да что там просторы, она и в прибрежные океанские воды выходить не предназначена. Так что помотало меня изрядно, даже чуть не испугался пару раз, когда моторка ухнула в особенно глубокие водяные ямы, а затем снова вознеслась вверх. Но, справился. Сама Даиса и ее мотор тоже не подвели, и вскоре я высадился на широкий песчаный пляж напротив парка Хардинг. Никого. Тут и днем-то народу мало, а уж ночью. Я уже заметил, что жители Сан-Франциско не купаются в океане, слишком холодно, и широченные бесконечные песчаные пляжи выглядят пустыми. Разве что увидишь, как где-то играют в волейбол, компанию другую любителей позагорать да серфингистов, катающихся на своих досках по волнам прибоя. Поднял мотор, вытащил лодку подальше на песок, не хотелось, чтобы ее утащило в океан, пусть владелец получит обратно свою красавицу. Она здорово меня выручила, забрал сумку и пошел к парку, чьи деревья темнели за дорогой, шедшей вдоль пляжа. Когда я дошел до пещеры, часы показывали почти 3 часа ночи. Это была самая короткая ночь в году, и очень скоро она уступит место самому длинному дню. 22 июня сегодня, подумал я, вспомнились слова песни. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Как я сказал народу в цирке, мы были союзниками и вместе раздавили фашистскую гадину. Теперь нас хотят поссорить, не бывать этому. Вот именно, не бывать. Сначала по песку пляжа, а затем по камням я приблизился ко входу и увидел отблески огня от костра. Ага, значит, внутри кто-то есть. Неслышно спустился, вход прятался за естественным углублением в камне, и это тоже было очень хорошо, потому что с дороги и с пляжа он был не виден, и, пригнувшись, чтобы не задеть головой о свод, вошел в пещеру. Один настоящее имя Марка Твина. Глава 19. Петров и Баширов. Репортер. Засада. Специальный агент ФБР Стивен Уильямс. Интервью. Петров и Баширов появились со стороны 19-й краткой авеню 22 июня ровно в 10 часов и 4 минуты по моим часам. Я увидел их еще издалека. Майор и капитан, не торопясь, шли по дорожке парка, делая вид, что не знают друг друга. Товарищ майор Петров впереди, товарищ капитан Баширов метрах в 30 позади. На Петрове, как влитый, сидел летний костюм салатового цвета, под которым сияла на всю округу желтая рубашка с широким отложным воротником, почти такая же, что осталась у меня в трейлере. Судя по всему, желтый цвет входит в моду. Под мышкой свернутая газета. Баширов оделся в другом стиле. Джинсы, вечная редниковская фланелевая рубашка в красно-черную клетку и легкую черная нейлоновая куртка. Оба были в темных солнцезащитных очках, но я все равно их узнал. Да и как не узнать людей, которых, оказывается, так сильно ждал. Орликин и Пьеро, Розенкранц, Хе-Хе и Гильденстерн, Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. С колотящимся сердцем я сбросил туманный плащ, вышел из Орна, поднялся с травы и направился к ним. Предварительный тщательный осмотр окрестностей и подходов никого подозрительного не выявил, так что шел я открыто и свободно. Мы встретились на парковой дорожке возле небольшого озерца, остановились, глядя друг на друга. Неподалеку пожилая женщина с сумкой на колесиках кормила хлебом уток, чуть дальше двое мальчишек, на год-другой младше меня, запускали радиоуправляемую модель судна. Было тихо. Только легкий ветерок шелестел в листьях деревьев, да где-то в отдалении слышался шум машин. «Вот черт, наконец», — вымолвил Петров. «Серега, это ты?» «Ага», — сказал я. «А это вы, товарищ майор?» «Смотрю, и товарищ капитан с вами». Словно по команде мы шагнули навстречу друг другу и обнялись. Подошел Баширов, снял очки, улыбаясь. С ним обнялись тоже. Рядом обнаружилась длинная, удобная и свободная лавочка. «Присядем», — сказал Петров. «Хоть покурим спокойно». «Смотри-ка», — сказал Баширов заинтересованно. «Она именная». Действительно, к спинке лавочки была прикручена металлическая пластинка, на которой было выгравировано, что поставлена она здесь на средства Лос-Лейтерес Сабо в 1968 году. «Тем лучше», — заметил Петров. «Одно дело сидеть на обычной лавочке, и совсем другое, на именной. Сабо венгры, что ли? Америка, страна иммигрантов», — сказал я. «Кого здесь только нет». Мы сели. Уф, Петров снял очки, сунул их в наружный карман, достал сигареты, закурил. «Ты не представляешь, как мы беспокоились, Серега. Но об этом потом. Сам как, жив-здоров. Домой хочу. Сегодня полетим. На-ка вот, пусть у тебя будет». Он вынул из внутреннего кармана и протянул мне книжицу темно-серого цвета. Я взял. Вверху – герб Советского Союза. Ниже – крупно СССР, еще ниже, служебный паспорт, все, золотом. «Раскрой», — посоветовал товарищ майор. Я раскрыл. Просьба ко всем гражданским и военным властям СССР и дружественных государств пропускать беспрепятственно предъявителя настоящего паспорта, гражданина Союза СССР, отправляющегося за границу, и оказывать ему всяческое содействие, прочитал сверху на первой странице. Ниже, то же самое на эсперанто, перевернул. Моя черно-белая фотография. Ермолов Сергей Петрович. Дата рождения. 25 декабря 1955 года. Место рождения. Г. Дрезден, ГДР. Так мне уже 16, удивился я. Ага, было трудно, но мы справились. Но главное не это. Американская виза, самая настоящая. Вот это было по-настоящему трудно. Как-нибудь расскажу. «Что?» – спросил я, и свидетельство о рождении переделали. «Извини», – сказал Петров, – «делать так делать, родители твои, между прочим, Надежда Викторовна и Петр Алексеевич, согласились с этой вынужденной мерой, так что тебя дома еще один паспорт ждет, общегражданский, только расписаться надо будет. Кстати, на, распишись прямо сейчас», – он протянул мне шариковую ручку, – «вот здесь», – показал. Без подписи документ не считается действительным. Я подложил сумку, расписался в паспорте. Видимо, выглядел я слегка ошеломленно, потому что Петров сказал, по-моему, сплошные преимущества. Во-первых, теперь государству с тобой проще иметь дело, а тебе, с государством. Во-вторых, школу экстерном можешь заканчивать вообще без проблем и в любой институт поступать. Даже жениться можешь, он весело хмыкнул. От Наташи тебе привет, сообщил Баширов. «Спасибо», — сказал я. «А что насчет всяких узбекских дел? Не хотелось бы мне, теперь почти совершеннолетнему, попасть под действие чтимого мною уголовного кодекса». «Чтимого», — фыркнул Петров. «Будь он тобой, дедом твоим, Кафманом и товарищем Черняевым чтим, мы бы сейчас без антиграва сидели, а так, с антигравом, еще и со сверхпроводимостью при комнатной температуре. Ты представить себе не можешь, что началось, когда узнали, что в антиграве используется сверхпроводящий контур. Чуть про сам антиграф не забыли. Ученые и технологи по потолку бегают, тебя ждут. Так что забей, все чисто с уголовным кодексом у тебя и всех причастных. Зуб даешь, слова моего недостаточно, зуб ему, самому нужен. Не напасешься зубов на такую работу. Ты и в кушке слово давал моим родителям, сказал я. Что вышло? Черт, извини, сказал он. Промашка вышла. Больше не повторится, обещаю. К тому же мы все уже исправили. Не без твоей помощи. Кстати, идея с письмом в Алмалык была гениальной. Молодец. Все сработало. А то мы бы еще долго тебя искали. Вернемся в Москву. Получишь грамоту комитета с благодарностью. В Москву? Да, мы теперь в Москве. Твои, между прочим, тоже. Отца перевели в Московский военный округ с повышением. Он теперь полковник и начштаба дивизии. Ладно, по дороге все расскажу. Он посмотрел на часы. До самолета у нас еще куча времени, поэтому предлагаю. Он не договорил. Какой-то молодой парень, запыхавшись, вынырнул из кустов и остановился на парковой дорожке перед нами. Год я, один, сказал он и улыбнулся в 32 зуба. Апа, а ведь я его знаю. Владелец моторной лодки Даисы. По крайней мере, это его я видел несколько дней назад на пирсе в Окленде. Вы к нам, молодой человек, холодно осведомился Петров по-английски. Над произношением нужно поработать, но в целом сойдет. Да, извините, меня зовут Такер Ломбарди. Я репортер Сан-Франциско Кроникл. Он перевел взгляд на газету под мышкой Петрова. Это, Петров продемонстрировал газету. Сан-Франциско Чранитсли, прочел я название, выведенное крупным готическим шрифтом на первой странице. Она, подтвердил молодой человек, если честно, пока репортер-стажер, но меня скоро обещали взять в штат, и что нужно от нас репортеру-стажеру уважаемой газеты. Голос Петрова не потеплел ни на полградуса, ни от вас, от него, он посмотрел на меня. Интервью, заплатить не могу, но обещаю, что это будет бомба, он подумал и добавил. Американский народ и жители Сан-Франциско имеют право знать, что происходит. Это наше неотъемлемое право, с рождения. Петров и Баширов молчали. На лице товарища майора читалось раздумье. Баширов не отставал. «Как ты меня нашел?» – спросил я. «Лодка, она твоя?» «Да, ух ты!» Он восхищенно посмотрел на меня. «Откуда ты знаешь?» «Догадался», – сказал я. «Туф, два!» – воскликнул он. «Пошли к нам в газету работать». Я засмеялся. «Он тоже. У меня брат двоюродный в морском полицейском патруле», – сообщил Такер. «Они утром лодку нашли на пляже. Там, он показал головой в сторону океана. Я же был на вчерашнем шоу, все видел своими глазами и слышал своими ушами. Про то, что ты мою лодку взял, я еще вчера догадался, когда узнал, что машину твою нашли рядом с площадью Джека Лондона. Эти места я знаю, пещеру тоже знаю, пиво там пил однажды, баночное. Прикинул, куда ты мог пойти. Подумал, вдруг тоже знал о пещере, в мотель или гостиницу тебе нельзя, а там бродяги часто ночуют. Идеальное место для беглеца. Бродяги тебе меня издали, сказал я. Ну да, я им денег дал. Они сказали, что ты пришел ночью, тоже дал им денег, поспал несколько часов и ушел. А как догадался про парк, спросил Петров. Так бродяги, опять же, они подглядели, куда Джимми направился. Меня зовут Сергей, сказал я. Сергей Ермолов, гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Я помню, сказал Такер, ты вчера об этом сказал со сцены. Так это правда, что тебя похитила ЦРУ? Правда, сказал я. Подтверждаем, сказал Петров. Мы, работники посольства СССР в США, подтверждаем, что это правда. Только вот что, пусть будет интервью, окей, но не здесь и в нашем присутствии. Как скажете. Охотно согласился Такер. У меня машина неподалеку, и я знаю одно хорошее тихое кафе. Внимание, сказал я, к нам идут. Опасный ты человек, Сережа Ермолов, сказал по-русски Петров. Ага, ты уже говорил, теперь повторяю. Вон они, сказал Баширов. Я их вижу. Слева, справа и спереди к нам приближались, кажущиеся на первый взгляд разрозненными, группы людей. В основном мужчины, но были и женщины. Все молодые, подтянутые, одеты разнообразно и старательно делают вид, что просто прогуливаются приятным летним солнечным утром в парке, смеются, разговаривают. «Ну да», — сказал Петров, — «красиво плывут». «Кто?» — не понял я. «Вон та группа в полосатых купальниках 3». Я вспомнил цитату и засмеялся. «Бежать, пожалуй, поздно», — сказал. «К тому же сзади, за кустами, засада. Я затылком чую. Классный у тебя затылок», — сказал Петров. «Научишь потом, тоже так хочу, а бежать никуда не надо, руки у них короткие». «Что происходит?» – встревоженно спросил Такер. «Сейчас сам все увидишь», – сказал я. Они подошли с трех сторон, 8 человек, 6 молодых мужчин и 2 женщины, встали чуть в отдалении, но так, чтобы мимо них нельзя было проскочить. Один мужчина, на вид старше годами, в костюме, приблизился к скамейке, махнул удостоверением, остановил на мне внешне равнодушный взгляд. «ФБР, специальный агент Стивен Уильямс, ты Сергей Ермолов, он самый», — сказал я. «Пойдешь с нами». «На каком основании?» — спросил Петров. «А вы кто такой?» Петров и Баширов поднялись. «Первый секретарь второго класса при посольстве СССР Петров Александр Николаевич», — представился Петров и небрежно продемонстрировал документ. «Второй секретарь первого класса при посольстве СССР Баширов Тимур Русланович», — сказал Баширов, также демонстрируя документ. «Этот юноша является советским гражданином и находится под нашей защитой», — продолжил Петров. «Этот юноша незаконно находится на территории США и подозревается в нескольких преступлениях», — сказал Стивен Уильямс. «Поэтому он пойдет с нами». «Вы ошибаетесь», — сказал Петров. «Этот юноша находится на территории США абсолютно законно. Сережа», — обратился он ко мне, — «покажи мистеру специальному агенту свой паспорт». Я показал. ФБРовец чуть ли не обнюхал каждую страницу. Особое внимание уделил той, где стояла виза. Придраться, однако, было ни к чему. Паспорт был настоящий. «И все же», — промолвил спецагент Уильямс, — «предлагаю всем пройти с нами, и мы спокойно во всем разберемся. Мы никуда не пойдем», — сказал Петров. «У нас самолет в Нью-Йорк через 3 часа. Нам уже в аэропорт ехать пора. Тогда нам придется задержать всех до выяснения. Мы имеем на это право». «Во-первых, не имеете», — сказал Петров и демонстративно уселся обратно на скамейку. «Во-вторых, в этом случае вы получите дипломатический скандал и вслед за ним политический кризис, сравнимый с Карибским. Я вам это обещаю». «Именно так», — подтвердил Баширов и тоже сел. «Я тоже обещаю, а я с превеликим удовольствием все это опишу в своем репортаже», — подал голос Такер. «Ты еще кто такой?» — раздраженно осведомился спецагент ФБР. «Репортер Такер Ломбарди», — сообщил Такер. «Сан-Франциско Кроникл. Между прочим, наш разговор пишется на диктофон. Это я сразу предупреждаю, чтобы не было потом для вас сюрпризом. К тому же в редакции знают, где я нахожусь и с кем встречаюсь. Репортер Сан-Франциско Кроникл встречается с врагом государства. Нервы Уильямса явно начали сдавать. Уж кого-кого, а репортера он встретить здесь не ожидал. По его лицу было видно, что агенту срочно нужны инструкции. Да только где ж их взять? На городе он воспользовался бы стандартным мобильным коммуникатором. Но мы были не на городе. Мы были на земле, со всеми вытекающими. Репортер Сан-Франциско Кроникл, как и любой репортер в нашей благословенной стране, имеет право встречаться с кем угодно, с достоинством ответил Такер. Неужели мне, американцу, нужно это объяснять такому же американцу, пусть и специальному агенту? Мы, слава Господу, не в СССР. Я бы попросил, сказал Петров. У нас в СССР негров не линчуют. Фак, выругался Уильямс. Именно, сказал Петров. Хотите совет, мистер Уильямс, идите и свяжитесь с начальством. Доложите, как обстоят дела и следуйте инструкциям. Не забудьте упомянуть о дипломатическом скандале и карибском кризисе. К слову о скандале, вы в курсе, что ваши коллеги из ЦРУ выкрали Сергея Ермолова с территории СССР и насильно привезли сюда, в Штаты? Или вам просто сказали его задержать и куда-то там доставить? Что? Так я и думал, кивнул Петров. Вас держат за болвана в старом польском преферансе 4, а вы и рады стараться. Фак, снова выругался Уильямс. Видимо, Петров угадал во всем и тем самым попал в больную точку. Почему я должен вам верить? Спросил Уильямс, который, видимо, вспомнил, что он специальный агент и послан сюда с определенным заданием. Какую такую ценность или опасность для США может представлять фактически мальчишка, чтобы его красть, да еще в СССР? По-моему, это вы пытаетесь держать меня за болвана. В этом, как его, старом польском преферансе, подсказал Баширов. Именно. Хотя я понятия не имею, кто это. Если коротко, несуществующий игрок, объяснил Петров. Есть только его карты, которыми играют другие. Самого игрока нет. Но вы и не обязаны мне верить. Хотя я говорю правду. Что-то меня начинает утомлять этот разговор, сказал я. Домой хочу, в СССР. Товарищи, верните меня домой, пожалуйста. Специальный агент Стивен Уильямс не посмел нас задержать. Яиц не хватило. Так выразился по этому случаю Петров, когда мы уже ехали в аэропорт на арендованной машине, которую Петров и Баширов оставили неподалеку, на 19-й краткой авеню. Настырный репортер Такер Ломбарди напросился с нами. «Вы мне должны», — сказал он. «Разве?» — удивился Петров. «Если бы не я, неизвестно, чем бы все кончилось», — заявил Такер. «Этот ФБРовец испугался вас всех задерживать на глазах репортера, а меня вместе с вами задержать испугался тем более. За что я люблю американцев, так это за самоуверенность», — сообщил Баширов. «У нас, вообще-то, дипломатические паспорта, не забыл?» Я не стал ему рассказывать, что задержать меня у мистера специального агента все равно бы не вышло. Петров с Башировым догадывались об этом и сами, памятуя о нашей исторической встрече с товарищем Шаниязовым Акилом Ровшановичем и его присными. «Так и быть, поехали», — согласился Петров. «Возьмешь интервью в машине, под моим строгим контролем. Как это? А так, что я буду решать, на какие вопросы можно отвечать, а на какие – нет. Эй, у нас свободная страна, и у нас свободная, что говорить, а что нет, свободное решение свободных людей. Сережа, ты ведь не против такого моего решения?» «Не против, товарищ Петров», – подыграл я. «Полностью полагаюсь на вашу компетентность. До аэропорта мы доехали за 20 минут. Ничего особенного Такеру я не поведал. Сказал только, что волею случая стал обладателем очень важной государственной тайны. Настолько важной, что она представляла острые интересы для спецслужб США. В данном случае ЦРУ. Поэтому и был похищен. Видимо, они посчитали, что у такого молодого человека, как я, выведать эту тайну будет гораздо легче, чем добыть ее каким-то другим способом», сказал я. «Но что это за тайна, ради которой ЦРУ решилась на такой экстраординарный шаг?» — воскликнул Такер. «На этот вопрос мы не можем ответить», — сказал Петров. «Не можем», — подтвердил я. «Хоть намекните», — взмолился репортер. «Полсловечка». Я посмотрел на Петрова. Тот кивнул. «Научно-техническая сфера», — сказал я. «Думаю, что в скором времени ты и сам догадаешься, что это была за тайна, потому что она перестанет быть тайной. Но пока, извини», — сказал Петров. «Хорошо, тогда как тебе удалось сбежать из штаб-квартиры в Лэнгли?» «Потому что ЦРУ недооценила уровень подготовки советских школьников», — которые живут на южной границе СССР, сказал я, шутка. Спроси об этом у ЦРУ, окей, как правильно уже было замечено, нельзя быть такими самоуверенными. Один попался, англ, два здорово, круто, амир, сленг. Три цитата из советского фильма «Полосатый рейс» 1961 года. 4. Петров цитирует Штирлица из романа Ю. Семенова «17 мгновений весны», который к тому времени уже был опубликован. Глава 20. Свои и чужие. Снова ЦРУ. Домой. Здравствуй, папа. Реактивный Боинг 707 без приключений доставил нас в Нью-Йорк за 5 часов. Я летел над страной. Смотрел в иллюминатор на пушистые белые облака и землю под ними в темных пятнах лесов и квадратах полей, расчерченную прямыми нитками дорог и извилистыми рек, и думал о том, что 2 месяца, которые я здесь провел, были не такими уж плохими. Да что там, я отлично и с большой пользой провел время, несмотря ни на что. Даже жалко, что не удалось нормально попрощаться с Рэйчел, Томом, Мэттом, Дэвидом и всеми остальными. Прямо полюбил я этих людей. В отличие от тех, кто меня выкрал, а затем охотился за мной по всем США, что же получается, так называемые простые американцы в массе своей ничего плохого мне не сделали, уродов вроде братьев Эвансов не считаем, такие и в Союзе имеются, достаточно вспомнить тех, кто хотел нас убить в горах под Алмалыком, даже наоборот, помогали много и бескорыстно, поддерживали, были рядом в грустную и веселую минуту. А вот так называемые государственные люди только и делали, что старались побольнее обидеть. Это что же, свойство всех государственных людей? Я покосился на спящих рядом Петрова и Баширова. Как же они, тоже государственные люди, а я с ними, можно сказать, дружу. Так ведь они свои государственные люди, сказал я себе. А все эти ребята из ЦРУ и ФБР, чужие. Вот и разница. Вспомни Гарат, западную коалицию. Свои-то они свои, а все равно где-то глубоко в подсознании живет мыслишка, что когда-то их предки были врагами и стерли с лица земли древнюю Ксаму, столицу Восточного Гарада. Мы, правда, тоже в долгу не остались. То есть, если даже гаратцы, на знамени которых начертаны слова «жизнь, созидание, любовь и защита», бывает, мыслит подобным образом, то что говорить о землянах? В конце концов, сигнальная система свой-чужой на протяжении миллионов лет эволюции помогала нам выжить, и так просто ее не заглушить. Да и стоит ли, в любой момент обстоятельства могут обернуться таким образом, что она снова пригодится и будет служить верой и правдой, что доказывает мой собственный пример. Боинг коснулся колесами взлетно-посадочной полосы Нью-Йоркского аэропорта Ла-Гуардия в 18 часов 30 минут по времени Сан-Франциско. «Переводим часы, ребята», — сказал Петров. «В Большом Яблоке сейчас 9:30 вечера. Считай, весь континент перелетели с запада на восток. В Большом Яблоке?» — переспросил я. «Это ты так Нью-Йорк называешь?» «Не я. Все его так называют. Первый раз слышу. Но может быть, я слишком мало прожил в США?» «Ладно, уел, не буду выпендриваться. Говорят, нью-йоркцы так его называют. Говорят, Нью-Йорк вообще не Америка», — сказал я. «А вот теперь выпендриваешься ты», — сказал Петров. «Не спорю», — согласился я. «Выпендрешь на выпендрешь. Багажа у нас не было, только ручная кладь. Поэтому в Ла-Гуардия мы не задержались, сели на специальный автобус и меньше чем через полчаса были в аэропорту имени Джона Кеннеди. Уже стемнело, однако электрического света здесь хватало с избытком. Не жалеют буржуи электричества», — вздохнул Баширов. «Ташкент и Москва ни в какое сравнение не идут. Советский человек по ночам должен спать», — наставительно заметил Петров. «Нечего по городу шляться. Нам и рекламы столько не надо», — сказал я. «Зачем советскому человеку реклама? У него и так все есть. Мне кажется, или я слышу в твоем голосе нотки сарказма, кажется, товарищ майор», — сказал я. «Перекреститесь, наглец», — констатировал Петров. «Товарищ капитан, вы в курсе, что мы имеем дело с наглецом?» «Давно», — сказал Баширов. «С первых минут все понял. Кстати, об электричестве. Только сейчас дошло. Светомаскировка. У нас до сих пор в подкорку вбито, что она должна соблюдаться. У них», — он повел головой вокруг, — «нет». «Интересная мысль», — сказал Петров. «Не подумал об этом. Рейс Аэрофлота из Нью-Йорка до Москвы должен был вылетать в 23 часа 45 минут по местному времени. Регистрация только-только началась. Жрать охота», — вздохнул Баширов. «Ничего», — сказал Петров. «В нашем самолете покормит. Чай, не буржуи. Ил-62 летит. Отличный самолет, не хуже Боинга», — Я летал. А какие стюардессы? Конфетки. Он поцеловал кончики пальцев. Когда это еще будет? Есть и правда хотелось. На рейсе до Нью-Йорка нас не кормили. Да у них же, наверное, денег нет, догадался я. Валюта и все, что с ней связано, под строжайшим контролем государства. Поэтому билеты купили самые дешевые и командировочных. Кот наплакал. Предлагаю зарегистрироваться и пойти нормально поесть, сказал я. Вон хоть в Макдональдс. Я кивнул на зазывно-желтую букву «М», видную издалека. «Потерпим», — сказал Петров. «Товарищ майор, я угощаю. Примите во внимание, что валюты у меня девать некуда. В прямом смысле слова. Даже говорить не буду, сколько. Что мне с этими долларами в Союзе делать? Солить. Сдать придется. По закону. Сдать так сдать. Но пожрать-то нормально мы можем, товарищ майор», — подал голос Баширов. «Считаю, что предложение Сергея прозвучало как нельзя вовремя. Как-то это неправильно», — задумчиво произнес Петров. «Мальчишка угощает двух здоровых мужиков. Я бы попросил. Мне 16 лет, могу паспорт показать. Но если вам так уж хочется, будете должны мне кафе-мороженое в Москве», — сказал я. «Годится, другое дело», — обрадовался Петров и потер руки. «Быстро регистрироваться и жрать. Только учти, Серый, мы с Тимуром никогда раньше в Макдональдсе не были. Фигня», — сказал я. «Доверьтесь мне, и все будет в лучшем виде. Три Биг Мака, три жареных картошки, соусы, две Кока-Колы и один спрайт для Петрова, который решил соригинальничать, три мороженых, два с клубничным сиропом для Петрова и Баширова и одно с черничным для меня, три куска традиционного яблочного пирога и три кофе. С учетом аэропортовской наценки я отдал за все 7 долларов и 5 центов. Свободных столиков хватало. Мы нашли тот, который показался нам удобнее, сели и принялись за еду. Вкусно кормит буржуи», — сказал Баширов, первым прикончив Биг Мак с картошкой и принимаясь за мороженое. «Не отнять, не дурственно», — кивнул Петров. «Но в чебуречной на Солянке не хуже. Плюс там еще и наливают. Здесь полно баров», — сказал я. «Обойдусь. Это я так, у советских собственная гордость. Смотрим на буржуев свысока», — продолжил я цитату из Маяковского. «Хороший поэт, нравился он мне. Очень необычный и дерзкий. Еще бы самообладание побольше и воли к жизни, совсем хорошо было бы. Только где поэтам взять самообладание? Что на городе, что на земле эти разведчики иных миров одинаковые. Тонкие натуры. А где тонко, там и рвется. Мы уже перешли кофе, когда к нашему столику приблизились двое. Я заметил их издалека, о чем и сообщил моим сопровождающим. Внимание, товарищ майор, товарищ капитан. Вижу ЦРУшников. Большие шишки. Кто? Не оборачиваясь, спросил Петров. Томас Карамиссинис и Карл Дакетт, сказал я, заместители директора, один по операциям, Карамиссинис, вроде как главный, второй, Дакетт, по науке и технике, судя по всему, ищут нас. О, уже нашли, я поймал ищущий взгляд заместителя директора ЦРУ по операциям и помахал рукой. Сюда, господа, мы здесь. Правильное решение, одобрил Петров, не бегать же от них по всему аэропорту. Слушай, Серега, иди к нам работать. Все задатки хорошего комитетчика у тебя. Обещаю стремительный взлет карьеры. У меня немного другие планы. Но спасибо за лестное предложение. Здравствуйте, господа. Поздоровался Карамиссинис, подойдя. Не помешаем. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Петров вытер рот салфеткой, скомкал, бросил на поднос. С кем имеем честь? ЦРУшники представились. Я быстро просмотрел их ауры. Настроены к нам, скорее, нейтрально, хотя не без досады. Что понятно, они проиграли, а проигрывать никто не любит. Интересно, зачем они явились? Присаживайтесь, пригласил Петров. Только учтите, что нам скоро на посадку. Или вы намереваетесь нас задержать? Ну что вы, сказал Карамиссинис. Спокойно полетите домой. Мы, собственно, пришли, чтобы извиниться. А во, подумал я, ЦРУ, извиниться? Это какой же зверь должен был сдохнуть в лесу? Тиранозавр, поймал взгляд Петрова. Товарищ майор прикрыл и открыл глаза. Что ж, сказал я, извиняйтесь. Томас Карамиссинис и Карл Дакетт поднялись. Я подумал и тоже встал со стула. Сергей, торжественно произнес Дакетт, Центральное разведывательное управление США в нашем лице приносит тебе и твоим. Он бросил взгляд на Петрова с Башировым, товарищем свои извинения. Мы серьезно ошиблись и заверяем, что ничего подобного впредь не повторится. В знак уважения к твоим выдающимся способностям и человеческим качествам, позволь преподнести тебе подарок. Он поставил на стол кожаный кофр, который до этого висел у него на плече. Это профессиональный фотоаппарат Nikon F2 с двумя объективами и запасом пленки Kodak. Надеемся, тебе понравится. Спасибо, сказал я, неожиданно. Я взял кофр, раскрыл, посмотрел. Петров с Башировым не удержались и тоже заглянули. Там и впрямь лежал фотоаппарат Nikon и все остальное, включая инструкцию на английском и японском. Роскошный подарок, долларов 700, не меньше. Мы сели. Петров посмотрел на часы. Баширов повторил его жест. Нет, они точно рыжие и белые клоуны, когда хотят. Мы рады, что тебе понравилось, сказал Карамиссинис. Значит, извинения приняты? Приняты, сказал я. Не держу на вас зла. Мы, русские, отходчивые, сказал Петров. Как снежные лавины в горах, добавил Баширов. Сошли, и снова все тихо и спокойно. Русский юмор, засмеялся Карамиссинис. Понимаю, я даже вам благодарен, сказал я. Если бы не вы, вряд ли мне удалось бы так хорошо узнать США, как я узнал их за эти два месяца. Карамиссинис и Дакет переглянулись. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорим мы в подобных случаях, добавил я. Что ж, кашлянул заместитель директора ЦРУ по науке и технике. Мы рады. Кстати, вспомнил я, надеюсь, у Мэттью Раймонда и Церцус Смиркус в целом не будет неприятностей из-за всей этой истории. Мы очень хотели бы на это надеяться, сказал Петров. Мы были бы просто счастливы, сказал Баширов. Карамиссинис засмеялся. Карл, мне кажется, или КГБ на нас давит, обратился он к Дакетту. Ну что ты, Томас, совершенно серьезно ответил Дакет. Как ты мог подумать такое о наших партнерах? Ведь они наши партнеры, верно? Туши, сказал Петров и улыбнулся. Все будет нормально с этим цирком, сказал Карамиссинис. Пусть работают. В конце концов, в каком-то смысле они действительно нам помогли. Да, вот еще что, чуть не забыл. Возьми, Сережа, это твое. Он полез в карман и выложил передо мной золотой перстень с рубином, который был у меня во время похищения в дорожной сумке во внутреннем кармашке, положил и забыл. Тот самый, с кушкинского утопленника, который я намеревался использовать для изготовления антиграва, но так и не использовал. Я взял перстень, повертел в пальцах. Скажите, мистер Карамиссинис, вам известен некий Джеймс Хайт, гражданин США, 1936 года рождения, осведомился. Хм, не припомню, а должен, вот уж не знаю. Но видите ли, в чем дело, этот перстень принадлежал ему. Вкратце я рассказал историю с утопленником, вытащенным из речки Кушка с помощью веревки и живой кошки весной прошлого года. Разумеется, без упоминания гипноза. Сказал, что воспользовался невнимательностью друзей и стащил перстень с пальца. Так перстень оказался у меня. Думаю, тело Джеймса Хайта должны были передать американской стороне. Обычно ведь так делается. Передали, сказал Петров. Я слышал об этой истории, но о том, что у него был золотой перстень с рубином, не знал. Теперь узнал, сказал я. Перстень мне не пригодился, поэтому я его возвращаю, в качестве жеста доброй воли, как говорится. К тому же, это будет честно. Может быть, у этого Джеймса остались родные, жена, мать с отцом, дети, не знаю. Передайте им перстень, пожалуйста. Протянул Карамиссинис. Окей, но почему мы? А кому же еще? Вам с вашими связями сделать это проще всего? Я придвинул к нему перстень. Что ж, сказал ЦРУшник, забирая перстень. Попробуем что-нибудь сделать. По радио объявили посадку на наш рейс. Мы поднялись, пожали друг другу руки и разошлись. Что это было? Спросил я. Думаю, Уотергейт, сказал Петров. Что такое Уотергейт? Спросил я. Отель в Вашингтоне так называется. ЦРУ буквально на днях там крепко село в лужу. Дело связано с прослушкой в штаб-квартире демократов, которая как раз в отеле располагалась. Их там фактически за руку поймали. Не демократов, понятно, ЦРУ. А тут еще мы, то есть, ты, с тобой они тоже сели в лужу. Две лужи подряд, это слишком. С учетом того, что на носу президентские выборы, совсем швах. Вот и решили хотя бы из одной хоть как-то вылезти. Получилось? Спросил я. Черт его знает, это уже высшие сферы политики, не наша прерогатива. Как бы то ни было, мы беспрепятственно летим домой. Значит, победа за нами. Но расслабляться я бы не стал, сказал Баширов. ЦРУ, это всегда ЦРУ, то есть враг. Видел, как они тебя с перстнем хотели подловить. Подловить, конечно, сказал Петров. Хайт, этот агент ЦРУ, был в Афганистане с заданием. Сам он утонул, или ему помогли, мы не знаем. Но то, что он был из ЦРУ, знаем точно. Значит, ЦРУ прекрасно известно, что этот перстень принадлежал ему. Если бы ты сейчас его взял, то они получили бы на тебя компромат, не критический, но, согласись, очень неприятный, и при случае они бы им воспользовались. Вот же суки, искренне произнес я, не подумал об этом. У меня прямо в животе похолодело, когда я понял, сказал Петров. Предупредить тебя не было никакой возможности, но ты сам молодец, не взял. Честность – лучшая политика, сказал я. Путь до Москвы с посадкой и дозаправкой в канадском Монреале занял 13 часов. Хорошо, что в аэропорт у Кеннеди я догадался купить три книги. Одна английского писателя Алистера Маклина с остросюжетными, так обещала реклама, романами крейсер «Улиссы» пушки «Острова Наварен», вторая, роман «В дороге» американца Джека Керуака и третья, моего любимого Джека Лондона с двумя романами. «Морской волк» и «Время не ждет», я их читал на русском, но захотелось прочесть и в оригинале. Керуака и Лондона отложил на потом, а вот в пушке «Острова Наварен» нырнул с головой и вынырнул только тогда, когда наш Ил-62 пошел на посадку. Сели в аэропорт у Шереметьево. По радио объявили температуру воздуха, вполне комфортные 22 градуса по Цельсию, и московское время, 20 часов 34 минуты. Вскоре подкатил трап, и мы покинули салон самолета. Снаружи было еще вполне светло. Солнце, склонившись к закату, еще не зашло и щедро рассыпало свои лучи, освещая теплым вечерним светом летное поле, наш самолет, чуть уставшие лица пассажиров и здание аэропорта. Подкатил автобус. «Куда мы сейчас?» – спросил я. «Тебя отец обещал встретить», – сказал Петров. «Он же в Москве теперь, начштаба Кантемировской дивизии. Между прочим, ни хрен собачий, полковничья должность. Впрочем, он сам тебе все расскажет. Отца я увидел еще издалека, в летней повседневной форме, защитная рубашка, такой же галстук, отутюженные брюки на выпуск, фуражка. Он стоял в первых рядах встречающих, жадно всматриваясь вглубь терминала, откуда должны были появиться пассажиры нашего рейса. Увидел меня, быстро пошел навстречу, небрежно отстранив служащую аэропорта, попытавшуюся заступить мягкий знак ему дорогу. Раскинул руки, крепко обнял, расцеловал. «Сынок, родной», его голос дрогнул, в глазах блеснули слезы, «живой, как же мы все волновались. Здравствуй, папа, уже можно не волноваться, я здесь и страшно рад тебя видеть». Я и правда был страшно рад его видеть, даже не ожидал. Горячая волна прилила к сердцу, да так там и осталась, продолжая его согревать. Как-то сразу я понял, что многое бы отдал, чтобы увидеть сейчас и маму с сестрой Ленкой, и дедушку с бабушкой. Конечно, и Наташу, и даже Кафманов, и моих кушкинских друзей, но это уже немного другое. Папа, мама, сестра, дедушка с бабушкой – это семья, люди, родные мне по крови. Именно так, по крови. Потому что тело, в котором я живу, принадлежит землянину Сереже Ермолову. Да что там, я и есть уже во многом землянин Сережа Ермолов. Горячая волна в моем сердце – лучшие тому доказательства. Она называется любовь, а выше любви нет ничего. Глава 21. Москва. Новая квартира. Гастрономические интересы. Гужевой транспорт столицы. Телефонный звонок. Москва мне понравилась сразу. Она превосходила столицу города новую к саму по размеру и со временем обещала вырасти в гигантский мегаполис, но все еще оставалась городом, соразмерным человеку, скажем так, несмотря на весь свой размах. Из аэропорта Шереметьево до станции метро Новые Черемушки, рядом с которой отец получил квартиру, мы доехали минут за 40, и всю дорогу я не отрывался от окна, разглядывая все новые и новые виды. Москва ненавязчиво и даже несколько отстраненно демонстрировала себя, показывая в свете угасающего дня то широкий проспект, то самую настоящую деревенскую улицу с вишнями и яблонями за деревянными заборами и разлегшейся в лужах рюшкой, то речную излучину, то высотку со шпилем, пронзающим вечернее небо, то прекрасную, хоть и обшарпанную церковь, то фабричное здание из темно-красного кирпича с торчащей рядом такой же трубой, то звенящий на повороте трамвай, то стайку веселых девушек, смеясь перебегающих дорогу, то зелень парков и скверов, то первые электрические огни, загорающиеся в витринах магазинов и московских окнах. «Ну что?» – спросил отец, поглядывая на меня. «Нравится Москва?» «Да», – честно сказал я, – «очень. Лучше Нью-Йорка?» «Да я того Нью-Йорка, считай, и не видел. Два аэропорта и домой. А какие города видел?» В голосе папы слышался неподдельный интерес. «Ну все не перечислить, пап, из более-менее крупных, Сент-Луис, Остин, Вашингтон краем зацепил, но быстро оттуда сбежал, Сан-Франциско, конечно». «Почему конечно?» «Наверное потому, что он мне больше всех понравился. Красивее Москвы, пап, он другой совсем. Там население раз в 10 меньше, чем в Москве. Плюс океан и залив. Про возраст я вообще не говорю. Москве сколько лет? Год основания, 1147, вспомнил папа. Первое упоминание Москвы в летописях. Получается 825, посчитал я в уме. Почти 1000. А Сан-Франциско в город начал превращаться, считай, только в 1848 во времена золотой лихорадки. Москва к тому времени несколько раз сгореть успела, пошутил папа. Вот-вот, сказал я, США вообще молодая страна, молодая да ранняя, сказал папа изменившимся тоном. Не любишь Америку, а за что мне ее любить? Я хорошо помню, как фактически в танке ночевал во время Карибского кризиса. А вы с мамой и другими женами офицеров и детьми на чемоданах в крытых Уралах сидели, ждали отправки в Союз. Это в Германии? Ну да, 10 лет прошло, а как вчера? Ты-то маленький был, не помнишь, наверное. Не помню, сказал я. А Москву помнишь? Я знал и помнил, что мы уже жили в Москве, когда папа учился в Академии бронетанковых войск. Даже помнил, как пошел здесь в школу и немного наш дом, расположившийся большой буквой «П» рядом со зданием Академии. Тогда он казался мне воистину гигантским. Однако все мои воспоминания о прежней жизни Сережи Ермолова были нечеткими, смазанными, с трудом пробивающимися в мое нынешнее сознание. Гораздо лучше и яснее я помнил город и жизнь Кимрарагели. Но не признаваться же в этом родным и близким, да. Тем не менее, что-то я помнил, о чем и рассказал отцу. «Если хочешь, можем заехать в Лефортово», – предложил он. «Посмотришь на наш бывший дом, на школу. Правда, это крюк. Давай в следующий раз, пап», – сказал я. «Мы же теперь в Москве надолго. Успею еще». «Ну да, извини, не подумал. Ты же только с самолета». «Правильно, потом как-нибудь. Едем домой». Квартиру отец получил на улице Гарибальди, в новом, только что сданном 12-этажном доме. Как и Кушкинская, она была 4-комнатной, хотя и несколько уступала той по размерам. Зато планировка, отделка и общий, скажем так, комфорт не шли ни в какое сравнение. Никаких проходных комнат, центральное отопление, газ, горячая вода зимой и летом одним поворотом крана, паркет, застекленная лоджия, второй этаж. «Нравится?» — с гордостью в голосе осведомился папа, когда я осмотрел квартиру. «Еще бы», — искренне сказал я. «Неужели мне не придется больше топить печи и титан?» «Не придется. Даже сарая нет, представляешь?» «Сарая-то ладно», — сказал я. «А спать где?» «Пока на раскладушках», — бодро сказал папа. «Мебель-то в кушке. Потерпим, в Америке 2 месяца в трейлере спал», — сказал я. «А последнюю ночь и вовсе в пещере. Нормально. Кроме 2 раскладушек, в квартире имелись 3 казенного вида стула, казенный же шкаф для одежды и обшарпанный стол, на котором стоял новенький, кремового цвета, телефон. На кухне маленький холодильник «Саратов», стол, 2 табуретки и пара кухонных шкафчиков, в которых обнаружилось несколько тарелок, пара чашек, вилки, ложки, чай, банка растворимого кофе и сахар. Еще была 1 сковородка, чайник со свистком, алюминиевая миска и 2 кастрюли, побольше и поменьше, хлеб в хлебнице, в холодильнике, кусок сливочного масла в пергаменте, треугольный пакет молока, 10 яиц, сосиски, 2 пачки пельменей, 1 початая, кусок сырокопченой колбасы, сыр и лимон. На лоджии, в картонной коробке, картошка. «Шикарно живешь, пап», — сказал я. «У нас с Дэвидом в трейлере и этого часто не было. Дай бог пару яиц было в холодильнике отыскать или банку консервированного тунца». «Дэвид, это кто?» «Дэвид Рассел, жонглер из нашего цирка. Мы с ним вместе жили». «Нашего цирка?» Покачал головой отец. «Надо же, извини, пап, я не хотел, так получилось. Но теперь это и впрямь мой цирк, я в нем работал, делил с этими людьми дорогу и кусок хлеба, радости и невзгоды, так что по-другому и быть не может». «Да нет, ничего, это я так, просто удивительно иногда жизнь складывается. Мой сын и вдруг, почти американец». «Главное слово «почти», — сказал я. «Вы с мамой меня хорошо воспитали, не сомневайся. Как я был советским человеком, так им и остался, можешь не переживать». «Я знаю, сынок», — сказал папа. «Знаю и верю». «Эх, папа, подумал я, знал бы ты всю правду. Но, нет, лучше тебе не знать. Пока во всяком случае. А вслух сказал, так чем мы будем сегодня ужинать, на выбор. Яичница, пельмени, сосиски с вареной картошкой. Или можем сходить в кафе. Не хочу в кафе, сказал я. Давай пюре. Тысячу лет не ел пюре. Пюре с сосисками. В четыре руки мы быстро почистили картошку, бросили в большую кастрюлю с водой, поставили на газ. Пока она варилась, я принял душ, сменил белье и рубашку. Грязное засунул в мешок на лоджии. Папа сказал, что в доме есть отличная прачечная. Сели за стол. Ради такого случая отец налил себе рюмку водки, а мне полстакана сухого молдавского вина фитяска. «Что ж, сынок», — произнес, — «взрослым человека делают испытания, а не паспорт, который у тебя, к слову, уже имеется», — он хмыкнул. «Давай, за твое благополучное возвращение». Мы выпили и принялись за ужин. Это было необыкновенно вкусно. Даже не думал, что так соскучился по обычной советской еде. В Америке неплохо кормит, выпечка разная так и вовсе выше всяких похвал, но все равно наша еда лучше. Понятно, что все это вопрос привычки. Но, черт возьми, если бы мне пришлось выбирать между клэм-чаудером и борщом в качестве основной пищи, я бы выбрал борщ, а клэм-чаудер оставил бы в качестве редкого экзотического блюда. Хе-хе, вот интересно, а как бы я нынче отнесся к новоксамской похлебке из мигрунда-1-да с лесными горными грибами? Я попытался вспомнить вкус похлебки. Острая из-за специй и в то же время чрезвычайно мягкая, с густым грибным запахом. Горячая, да под глоток крепкого твинна. С мороза, ничего лучше не надо, ишь ты, помню. Кстати, надо будет попробовать сварганить нечто похожее здесь. Кимраргели любил готовить время от времени, и неплохо получалось. Девушки и друзья хвалили. Так почему бы не готовить Сереже Ермолову? Время от времени, понятно, мигрунды на земле не водятся, но, думаю, можно заменить индюшатиной. Что касается грибов, о чем задумался? Спросил папа. Так, ерунда, о еде. О еде, ага, думал, что ни за что не променял бы наш борщ на клэм-чаудер. Хотя он тоже классный, не отнять. Что такое клэм-чаудер? Суп такой, с рыбой, креветками и сливками. Белого цвета, пахучий, прямо в хлебе подается. Интересно, сказал папа и налил себе вторую рюмку. Потом мы пили чай с печеньем юбилейное, и, когда я увидел, как папа намазывает на печенье масло, то окончательно понял, что я дома, больше так не делал никто. Было уже начало 12-го, когда мы закончили ужинать, и я помыл посуду. Прогуляемся перед сном, предложил папа. Давай, согласился я. Мы обулись, вышли во двор. Над Москвой раскинулось вечернее небо, темное на востоке и окрашенное в зеленые, оранжевые и алые тона на востоке. Теперь так и будет заря гаснуть постепенно, пока не зажжется уже утреннее, сказал папа, закуривая. Самые короткие ночи, самые длинные дни. И, не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса два, процитировал я. Это про Ленинград? Сказал папа. Точнее, про Петроград. Еще точнее, про Санкт-Петербург. Съездим как-нибудь? Спросил я. Красиво там, наверное. Говорят, очень. Конечно, съездим. Я тоже не был ни разу. Мы прогулялись по скверу напротив нашего дома, дошли до станции метро Новые Черемушки, повернули обратно. Москва затихала, готовясь ко сну. Горели теплым светом окна жилых домов. По улице проезжали редкие машины. Флегматично процокала копытами лошадь, таща за собой автомобильный прицеп. В прицепе погромыхивали большие металлические бидоны и клевал носом мужик в телогрейке. Время от времени он вздергивал голову, осматривался вокруг и снова погружался в дремоту. Судя по всему, лошадь прекрасно знала дорогу и сама. «Надо же», — сказал папа. «Думал, в Москве уже гужевого транспорта не встретишь. Оказывается, не перевелся еще. Что это она везет?» — спросил я. «Пустые бидоны из-под молока и сметаны», — ответил папа. «А рано утром, видимо, повезет полные. По магазинам». Я не спросил, чем ты занимался в цирке.